Глава четвертая. Мы оказались в прежней комнате, куда меня определили на постой гостеприимные анахи. Роже оттащил Цвака, все еще находящегося в отключке, на широкую кровать, и, ни слова не говоря, прошел в ванную. Послышался всплеск и звуки воды, льющейся на пол. Вот нахал. Он еще и в ванну залез. Прощай, вечерний расслабон. Я махнула рукой, прибавив пару словечек по заковыристи для успокоения себя любимой, и осторожно подошла к кровати. Цвак лежал бледно-фиолетовый и казалось, что безжизненный. Под полупрозрачной кожей я без труда могла разглядеть все кровеносные сосуды. Поняв, что такой загадочный оттенок кожи придавали именно сосуды, а сама кожа просто прозрачна, я осторожно прикоснулась к запястью Цвака. Пульса не было. Сердце тяжело бухнулось в ребра. Я быстро наклонилась к нему, стараясь уловить дыхание, когда сзади раздался насмешливый голос. «Наш красавчик сейчас не в состоянии выразить благодарность за внимание и ласку». Я отпрянула от Цвака и залилась краской. От гнева, разумеется. Чего это он подумал? От возмущения я не смогла сказать ни слова, да и не собираюсь я перед ним оправдываться. Какого... «Да ладно, не красней», — понимающе усмехнулся анах, вытирая обнаженный торс полотенцем. Я сглотнула, любуясь перекатами упругих мышц под атласной кожей цвета индиго. «Помоги мне лучше привести Ревиэля в более-менее нормальное состояние, чтобы его дружки не закатили нам межрасовый скандал. На фоне происходящего любая мелочь может развеять шаткую иллюзию мира». «Он, кажется, не дышит», — прохрипела я, с трудом справляясь с непонятными мне самой чувствами. «Как бы ни пришлось могилу копать». «Это было бы крайне неприятно. Копать в горах могилу — дело не быстрое. Уйдет пара сот со смены лопат», — иронично ответил анах, оборачивая мягкой тканью роскошную гриву черных волос. Примечание. Сота. Год в мире. 100 дней. Конец примечания. Затем, небрежно забросив использованное полотенце в угол, маг приблизился. Я неосознанно шагнула навстречу, но потом опомнилась и с преувеличенной заботой посмотрела на Цвака. «К тому же иногда этот прохвост пользу обществу приносит. Да и отец Ривеля меня по головке не погладит за то, что не уберег его драгоценное, но глупое чадо», — неожиданно подмигнув, добавил анах. «Выхода нет, надо спасать». «Я серьезно. Посмотри, он...» — проблеяла я, стараясь спрятать от мага глаза. «Да успокойся!» — уже без иронии, даже несколько раздраженно сказал Роже. «Жив он!» — и добавил ехидно. «Мертвые цваки так активно не шевелят ушами, прислушиваясь к разговору. Ривель, что ты хочешь услышать о своей персоне? Любят ли тебя девушки? Или будет ли старый больной анах рыдать над твоей могилой?» «Дождешься от тебя», — раздался слабый голос Ривеля. «Скорее, действительно, девушки разлюбят». Цвак так многозначительно посмотрел на меня, что я фыркнула и, резко развернувшись, ушла в ванную комнату. Там я, беспрестанно ворча про наглых фиолетовых чудиков и тупых от природы голубков, наполнила тазик теплой водой и захватила пару полотенец в комнату. Роже уже успел раздеть Цвака. Судя по тому, что на нем осталось, многое из одежды пришло в негодность. Точнее, все. Я не ожидала такого откровенного зрелища, поэтому опять покраснела, но, собрав остатки сил, постаралась не уронить таз с водой. Не доставлю я им такого удовольствия. Они и так оба на меня глядели во все глаза, ожидая определенной реакции. Я же сделала вид, что лицезрение обнаженных прекрасных мужских тел входит в мой ежедневный распорядок дня. Со скучающим видом поставила таз, подала мокрое полотенце Роже и обмакнула в воду свое. Отжав тряпку, я повернулась в сторону этих наглых типов и сказала: «Ну... чего уставились? Ривель, тебе по сценарию положено изображать смертельно раненого. Роже, Тебе надо осторожно обмыть раны друга, дабы проводить его в последний путь чистым и ухоженным. И с размаху всучила ему в свободную руку мокрое полотенце. Мэл, а что по сценарию будешь делать ты? Похоже, Роже опешил от моей наглости. Тушить пожар, который вы устроили в моей комнате, проворчала я, довольная эффектом. И обвинительно указала рукой в сторону чудо-стола, на котором догорало нечто окровавленное, подозрительно похожее на испорченную одежду этих двоих. Черный едкий дым подкрадывался к нам шкодливым котом, чтобы пощекотать нос невероятно противным запахом горелой ткани. Чихнув, я позеленела и бросилась к ближайшему окну. Распахнув его, с наслаждением вдохнула морозный воздух и оставила окно распахнутым, позволяя сквозняку хозяйствовать в комнате. «И, кстати, как вы пойдете отсюда голышом?» Отдышавшись, я, кажется, начинала злиться. «Мэл, не ерепенься. Голые у нас только Ривель, а я...» Начал было Роже. «А ты в одних дырявых подштанниках. Что хотите, делайте, я больше в этих играх не участвую. Ты и сам справишься. Ты же у нас вроде как великий маг!» Буркнула я из-под лобья, бросив взгляд на Анаха, стараясь при этом не слишком любоваться его превосходным сильным телом. «Я верховный маг», — поправил Роже, между делом успевший обтереть друга. «Но я еще и взял на себя тяжелую ношу учителя, так что не отлынивай от своих обязанностей. Урок первый. Вылечи цвака». Мы с Ривелем уставились на Роже, причем оба с ужасом. «Но...» — что-то проблеял сильно побледневший мужчина. Кровеносные сосуды стали видны еще отчетливее, превращая цвака в анатомическое пособие. Тем более, судя по тому, что я увидела, устройство цваков не слишком-то отличалось от человеческого. Но попытка больного воззвать к сочувствию Анаха не удалось. Роже уже тащил меня к кровати, так что Ривиэль успел только прикрыться мокрым полотенцем, видимо, пытаясь оградить от моих действий самое дорогое. «Но что я... Я же не умею!» — отчаянно сопротивлялась я. Роже же спокойно поставил меня перед оцепеневшим от безысходности цваком и лекторским тоном произнес. «Но ты же как-то спасла ему жизнь!» Причем бесконтактным способом. Значит, колдовала. Логично. Вспомни свои действия и ощущения в тот момент и попытайся их повторить. Для начала... «Вы знаете, мне вдруг стало намного лучше», — уверенно сказал цвак, пристально наблюдавший за моей растерянной физиономией. «Пожалуй, я даже сам до своей комнаты дойду, правда-правда». В стрекозьих зеленых глазах цвака читалось, что он готов в настоящем виде дойти до самого своего дома, лишь бы отказаться от услуг такого доктора, как я. Да уж, жить захочешь еще и не так раскорячишься. Ладно, неожиданно для самой себя решилась я. В конце концов, это же твой друг. Круглые от ужаса глаза цвака забегали в поисках спасения. Я резко выдохнула, зажмурилась и попыталась повторить свой пас, сосредоточившись на создании нужного настроения. И тут четко поняла, что данный пас вызвал стихию жизни и стихию смерти. Подумала, что этого недостаточно, и продолжила уже обеими руками. Веерообразные движения пальцами мягко переплетали стихии, словно некто мудрый шептал мне на ушко простые истины незнакомого мира. Я вдруг осознала, что стихия смерти затягивает раны, а стихия жизни исцеляет их. То, что нужно. Я приоткрыла один глаз. Цвак все еще дышал. И как дышал! Только у него были подозрительно большие глаза. Теперь они занимали почти половину до нельзя удивленной физиономии. Я перевела взгляд на рваные раны на его теле, точнее, на то место, где они были. Там остались красные рубцы, будто раны зашил искусный врач, причем неделю назад. Перевела внезапно затуманившийся взгляд на Роже, Тот выглядел подозрительно довольным. Туман в моих глазах густел. Когда я открыла глаза, оказалось, что мы с Ривиэлем поменялись местами. Теперь они с Роже нависали надо мной. «Ну что, на ком следующем будем проводить полевые испытания?» — слабым голосом спросила я. Друзья заулыбались и помогли мне подняться. Я заметила, что мужчины уже оделись. «У меня постшоковые глюки? Или вы успели ограбить проходящих мимо придворных?» — пораженно уточнила я. «Ни то, ни другое, Мэл. Я просто перенес сюда содержимое своего шкафа». Роже показал на кучу одежды, валяющейся на полу. «Не надейся. Жить с тобой я не буду. Уноси отсюда свои манатки!» — закричала я, срываясь на виск от едва сдерживаемого смеха. Анах застыл столбом и захлопал длинными, как у барышни, ресницами. А мы с Цваком переглянулись и залились слегка истеричным смехом. Роже понял, что это шутка, и терпеливо ждал, пока мы успокоимся. Но почему-то его невозмутимая физиономия только подливала огонь в наше веселье. Мы с Цваком уже стекли на пол и тихо хрюкали в обнимку. «Один-один!» — все еще хихикая произнес Ривиэль и помог мне подняться. Я утерла слезы и посмотрела на него, скорчив максимально зверскую физиономию. «Осталось отомстить тебе!» «Какая ты грозная, отомстительная! С ума можно сойти от восхищения! А с чего ты так завелась? Что плохого мог сделать тебе скромный и обаятельный цвак, коим я являюсь?» Я только вздохнула и скорчила скептическую моську. А за спиной раздался скучающий голос Роже. «Если вы закончили поясничать, то я хочу продолжить обучение. Урок второй. Ты должна повторить свой танец для тех несчастных. Надеюсь, я не ошибся в противоядии». «А вот это не получится при всем моем желании», — преувеличенно довольным голосом сказала я, да еще и язык голубку показала для пущей важности. «Что тебя заставляет так думать?» — удивился Роже. «А то, что, скоммуниздив мою драгоценную персону, ты не позаботился о моих вещах. Или то, что мой плеер остался там, ничего тебе не говорит?» Уперев руки в бока, я наседала на удивленного мага. «Нет, не говорит», — подумав, сказал он. А потом осторожно спросил. «А что это плеер?» «Плеер. Он проигрывает мелодию. А без музыки я не смогу станцевать так же», — торжественно продекламировала я. Анах немного расслабился и натянуто улыбнулся. «Музыка ни при чем. Тебе должно хватить мелодии твоего сердца, твоей души. Вспомни, что ты тогда чувствовала, о чем думала. Продолжительность и сила этих эмоций может сыграть большую роль, чем идентичность движений». Я посмотрела на него и вспомнила. Все заволокло дымкой. Я видела только его невероятные глаза, как тогда. «Отлично, Мэл. Похоже, это то, что нужно. Не теряй ощущения, поддерживай это состояние. А теперь вслушайся в свое тело. Оно подскажет нужные движения». Тихо, словно боясь спугнуть нежную бабочку, прошептал Роже. Откуда-то, словно изнутри меня, раздалась божественная музыка. Полился свет. Я опять танцевала для этих волшебных глаз цвета редкого янтаря. И снова пели птицы, цвели цветы, радуга переплеталась шелком моих волос. «Мэл! Мэл!» Прошла бесконечно долгая секунда, и я смутно различила две фигуры, потом знакомую обстановку. Ощущение мира возвращалось ко мне очень медленно. Мужчины что-то говорили, активно жестикулируя. Комната заполнялась народом, что-то происходило. Но меня это не касалось. Мне было покойно и хорошо где-то там. Там, где была любовь. «Мэл, возвращайся!» «Зачем?» — думала я. «Зачем куда-то возвращаться?» И тут меня резко дернуло в завихрение эмоций, причем моих эмоций, таких сильных, красочных. Я моргнула и с шумом втянула воздух. Носом, так как мой рот был несколько занят. Роже целовал меня, как показалось, максимально старательно и с некоторой претензией на страстность. Я отчаянно забилась в его объятиях. Анах вздрогнул и отпустил. Кажется, он несколько увлекся, поэтому упустил момент моего возвращения. Нет, конечно. Я бы и не подумала сопротивляться, если бы он целовал меня по-настоящему. Но я почему-то была уверена, что он просто применил максимально простой и эффективный способ вернуть загулявшую в грезах из астрала. Удивляюсь, что он не переложил эту тяжелую обязанность на Цвака. Грустно улыбнувшись своим мыслям, я, наконец, обратила внимание, что мы в комнате совсем одни. Немного подумав, я залепила магу пощечину. Пусть или целует по-настоящему, или не лезет вообще. Анах бесстрастно принял удар как должное, даже не пытаясь уклониться. «А где все?» «Кажется, тут была куча народу», — растерянно спросила я, не ожидая такой реакции. Точнее, я ожидала хоть какой-то реакции. «А ты все-таки помнишь?» Роже утомленно опустился на мягкий пуфик. «Я села прямо там, где стояла, то есть на ковер, не в силах дойти до другого. А опуститься на колени к мужчине, как бы ни хотелось, после случившегося не смогла». «Ты их вернула», — просто ответил верховный маг. «Всех. То есть не только этих эльфов, что ты видела, а всех, кто был на расстоянии десятка колоннов вокруг. Из засад выскочили многочисленные шпионы и покаялись в своих грехах ближайшим монахам. Все в восторге. Обучение закончено. Ты прошла проверку». Примечание. Колонн. Мера длины. Примерно верста. Конец примечания. Я устало кивнула, сладко потянулась на ковре и провалилась в глубокий сон. Проснулась я, когда оба солнца уже стояли высоко, прямо над вершиной той горы, в которой находилась моя комната. Это стало понятно, потому что ни в одном окне на ярком белесом небе не было видно ни одного оранжевого светила. Еще доброе, но уже давно не утро. Находилась я в кровати и, конечно же, опять в ночнушке. Ух! Попадись мне тот, кто меня практически бесчувственную переодевает, глаза повыцарапываю. Я подняла голову и огляделась. В комнате никого не было. От вчерашнего разгрома не осталось и следа. Уж не приснилась ли мне вся эта история с эльфами? В дверь постучали, и, не дожидаясь ответа, в комнату ввалилась небольшая толпа. При ближайшем рассмотрении оказалось, что толпа состояла из двух уже до коликов знакомых проходимцев и еще парочки фиолетовых цваков сверхпрограммы. Видимо, дабы отличаться от Ривиэля, один из панков носил оранжевый ирокез, второй — ядовито-зеленый. Развеселая компания сгрудилась у моей кровати. Я натянула одеяло до подбородка, так как ночнушка отличалась уж излишней прозрачностью, больше подчеркивая, чем что-то скрывая. Ривиэль, от которого не укрылось это движение, легко присел ко мне на кровать и подмигнул. «Я думаю, нам уже незачем что-то друг от друга скрывать». Компания обалдела и притихла. На лице Роже отразилось недоумение, типа «когда же вы успели?». Я решила раз и навсегда разобраться с наглым цваком. «Это только тебе нечего от меня скрывать, бесстыдник. Но, тем не менее, я попрошу тебя впредь сдерживать свою гиперсексуальность в большем количестве слоев одежды и не пытаться соблазнить меня своей неземной красотой, потому как в следующий раз, если тебя угораздит попасть в беду, голому тебе я помогать ни за что не буду». Но этот нахал продолжал нежно улыбаться, и смотреть на меня своими масляными глазками цвета первой листвы. В моем мире, так как здесь растительность отличалась более агрессивными оттенками. Вот уж точно, как с гуся вода. Я с мольбой посмотрела на мага. Тот, все-таки смилостивившись, перестал хихикать над сценкой неприступная девица и потащил всех из комнаты. Хлопнула дверь. Я облегченно вздохнула и торопливо выскочила из-под одеяла. И натолкнулась на взгляд Роже, весьма красноречивый. Мои ноги словно приросли к полу. Через минуту он перевел взгляд на мое лицо и совершенно серьезно сказал. «Да, Ривель много потерял. Если бы он остался, то уж точно вам обоим не было бы чего еще друг от друга скрывать». Я вспыхнула до корней волос и, бросив наглеца подушкой, метнулась в сторону ванной. Через 10 минут, одетая и причесанная, но все еще до нельзя смущенная, я резво взбежала по крутым ступенькам и вошла в комнату, в которой уже давно гудели голоса. При моем появлении воцарилось молчание. Ривель тут же вскочил и, взяв под руку, усадил подле себя. Я мельком взглянула на Роже. Лицо его ничего не выражало, взгляд был отрешен. Казалось, он и не заметил, что я пришла. Впрочем, лица у всех выглядели до нельзя серьезными. Это были уже не те балагуры, что валились ко мне полчаса назад. «Что-то случилось?» — спросила я, мой голос внезапно стал хриплым. «Война случилась», — тихо произнес Роже и, посмотрев мне в глаза, добавил. «Проклятие сработало окончательно, охватив сразу всех цваков, кроме тех, кто находился в радиусе 10 колонн отсюда, а также в Валраде. Этих ты спасла». Два новоприбывших цвака оказались из числа недавно исцеленных. Это брат Ривеля и его друг. Друзья торжественно объявили, что нас отправили на задание под кодовым названием «Осчастлив цвака впятером». Я, как рабочая лошадка, Роже — магическая поддержка, цваки в качестве живых щитов, причем добровольных. Мой поклонник клятвенно обещал ограждать меня своим горячим телом днем и ночью. Я уже устала отбиваться от ухаживаний Ривеля и в ответ только нервно огрызнулась. Брат Ривеля прочитал мне лекцию на тему, как он рад, что в их семье появился такой замечательный чужак, как я. И хотя цваки обычно против таких союзов, для мастера они с удовольствием сделают исключение. На мои слабые возражения, что, дескать, я и не собиралась пополнять их семью своей особой, никто не обратил ни малейшего внимания. Я уже вообще не понимала, что происходит. Роже, кажется, поддерживал эльфа в его стремлении вскоре обзавестись парой-тройкой маленьких полукровок. Я же была просто в бешенстве от реакции анаха. Неужели установившаяся между нами в первую же встречу такая волшебная потусторонняя связь была плодом моего неуемного воображения? Начались бестолковые сборы. Парфироносец толкнул речь минут на 40 о мире во всем мире, но Парфирой своей, как бы она ни выглядела, к моему сожалению, при этом не потрясал. Ривель постоянно крутился рядом, и я уже даже не огрызалась, поскольку было все равно. Внутри как будто что-то сгорело, стало пусто и тоскливо. Но подобное состояние окружающие списали на форс-мажорные обстоятельства. Тем более, что эти самые обстоятельства, собственно говоря, никому настроение не повышали. Мужчины взялись за руки и встали вокруг меня. Слаженно запели, как будто полжизни работали в церковном хоре. Мозг отказывался принимать информацию. Хоть я и понимала отдельные слова, смысл песни ускользал. Должно быть, это было заклинание перемещения групп, судя по эффекту. Свет рождался внутри их тел и с каждым словом становился ярче, накрыв в конце и меня облаком. Когда краски потускнели, мы оказались в каменном мешке с низким нависающим потолком. Было сыро. В нос ударил запах пожухлой травы еле заметный кислый запах гниения. Из небольшой пещерки с влажными камнями стен открывался вид на огромное поле, поросшее низкой багровой травой. Сваки тут же выскользнули наружу. Ривель объяснил, отвечая на мой немой вопрос, что они будут охранять подступы к нашему небольшому партизанскому отряду. Лагерь цваков, подвергшихся проклятию, находился совсем рядом, и Ривель решил разузнать планы темной армии. Он торопливо чмокнул меня в нос и исчез вслед за товарищами. Я же поюжилась от промозглого холода с дикой радостью набросившегося на мои оголенные плечи. Да и легкое платьишко не могло защитить тело от сырости, царившей на свежем воздухе. Ну вот, как всегда, экипировочка у мастера страдает. Конечно же, я привыкла к небольшим неудобствам. Иногда выступать приходилось в совсем нереальных условиях. Даже порой зимой на снегу. Поэтому мы всегда глотали перед выходом какую-нибудь горячую гадость из аптеки, чтобы потом не загреметь в больницу с пневмонией. Здесь же подобных удобств не было. Местные знахари могли бы предложить только отвар из местных трав. Хотя, кто знает, может статься такое лечение гораздо эффективнее. Пока я синее от холода предавалась воспоминаниям, от природы синий роже уже расчистил от мелких камней небольшую площадку и принялся устанавливать по кругу черные магические свечи. Полюбопытствовав «зачем?», я услышала в ответ, что сие действие необходимо для усиления моей ворожбы, чтобы уж точно покрыть как можно большее пространство мира. Я хотела узнать, как он расчистил диаметр нужного круга, но тут в пещерку ворвался пронырливый Ривель. Он бросил ироничный взгляд на ползающего по кругу роже, а затем торжественно сообщил мне, что наступление на анахов назначено на утро. И весело подмигнув, тут же умчался обратно. Похоже, чокнутому цваку вполне по вкусу подобные приключения. Меня же стал бить озноб. «Роже, мне кажется, я не справлюсь. Я какая-то пустая. Ничего не помню, не испытываю никаких эмоций. Во всяком случае, положительных». Я потянула анаха за капюшон, отвлекая от нелепого занятия. Анах в который раз медленно обходил созданный круг, придирчиво рассматривая его и чуть поправляя антрацитовые свечи. Похоже, я сорвалась на скулёж. «Соберись, Мэл. От тебя сейчас зависит судьба двух народов. Причем от судьбы одного из них напрямую зависит твое счастье», — отмахнулся маг, не прерывая движения. Я растерянно выпустила натянувшуюся ткань из рук и, вскинув голову, вопросительно посмотрела на него, недоумевая над последней фразой. «В смысле?» Сердце сладко замерло от возродившейся надежды. А вдруг он скажет, что когда все закончится, мы сможем быть вместе? Мак раздраженно передернул плечами. Мол, зачем спрашивать про очевидные вещи? Потом, обреченно вздохнув, попытался объяснить. «Если... нет. Когда все у нас получится, ты заживешь счастливо с Ривелем. Его народ воспримет тебя, хоть и чужака, но спасительницу всего рода цваков. Ты должна сейчас думать только об этом. Бери силы в своей любви. Это огромная сила, совершенная магия. У тебя все получится. Я в тебя верю». «Но я люблю не Ривеля!» — воскликнула я, едва сдерживая слезы разочарования. Роже моргнул и недоуменно уставился на меня. «Но ты же любишь!» — прозвучало словно обвинение. «Это даже видеть не требуется. Твое чувство просто осязаемо». «Да, это так, но...» — тихо прошептала я, не в силах продолжать. «Ибо просто не перенесу еще одного крушения надежды». «Тогда дай волю силе своей любви. Дальше тянуть нельзя. Я отдам тебе все свои магические силы для ритуала. Сосредоточься и начинай», — сухо кивнул анах. По спине побежали мурашки от паники, охватывающей весь организм. Но я отчаянно тряхнула головой и вошла в импровизированный круг. Самое лучшее лекарство от противоречивых эмоций — переключиться на что-то другое. К тому же, если Роже говорит, что медлить нельзя, значит, это как минимум именно так. Мы с магом встали друг напротив друга. Роже скинул свой вечный черный плащ, завернул рукава рубашки из тонкой, чуть блестящей ткани серебристого оттенка и собрал в хвост шикарные длинные волосы, глядя на которые многие дамы из моего мира просто бы тихо усохли от зависти. Взгляды наши встретились, и я позволила себе утонуть в этих необыкновенных глазах, раствориться в янтарных брызгах без малейших признаков обычного человеческого зрачка или радужки. Волны света прошли в пространстве. Воздух наполнился электричеством. На моих волосах засверкали искорки. Они стекали вниз, падая на каменный пол, озаряли светом круг с зажженными свечами. Я почувствовала, как счастливая улыбка преобразила лицо и больше не сдерживала свою любовь, позволяя ей заполнить всю пещерку. Тело продолжило движение души и закружилось в танце, выплетая картину самой жизни из нитей всех стихий. Разноцветные узоры оживали причудливыми существами, которых уносили завихрения силы, создаваемые ударами, сложными восьмерками и волнами движений. Один за другим вокруг меня выстраивались мощные потоки сил. Стихии закручивались, соединяя мощь в чистую энергию. Физически ощущаемая субстанция текла из района солнечного сплетения и заполняла собою каркас из сияющих разноцветных потоков. Я вложила в танец всю свою любовь и несбывшуюся надежду, всю себя, и полностью опустошенная опустилась на холодный каменный пол. Но созданное мной заклинание продолжало жить и расти. Оно словно обрело сознание и теперь пульсировало сердечным ритмом, превратившись в комок ярчайшей субстанции, которую отказывались идентифицировать все 5 человеческих чувств. Сознание положило заявление о своем уходе на мой лоб, и последнее, что я ощутила, это как субстанция, сжавшись до микрона, взорвалась. И от этой бесконечно малой величины пошли световые круги, словно мощные волны океана от упавшего метеорита, свободно проходя сквозь стены и любых существ. Затем все погрузилось во тьму. Очнувшись, я подумала. Судя по энергозатратам на подобные заклинания, я проживу недолго великим магом стихий. Моя голова покоилась на чем-то приятном, теплом и мягком. Я скосила глаза и определила, что в качестве подушки использую колени в черных штанинах. Подняв взгляд выше, я определила во владельце столь полюбившихся мне конечностей Роже. Анах гладил меня по голове и шептал что-то неразборчивое, но явно успокоительное. В пещеру ворвался фиолетовый вихрь. Я резко села, чем вызвала мельтешение разноцветных кругов перед глазами, и со стоном уронила голову на руки. Роже, воспользовавшись неожиданной свободой, подорвался с места в сторону прибывших. Завязался жаркий разговор. Я восстановил равновесие в верхней конечности, которую пока язык не поворачивался назвать носителем разума, и осторожно направилась в сторону дискуссии. На меня налетел небольшой ураган, при ближайшем рассмотрении оказавшийся не кем-нибудь, а Ривиэлем. Он закружил меня, сотрясая воздух дикими криками. «Получилось! Ты гений, любимая!» И, крепко обняв, страстно поцеловал меня. «Ривель, ты что, с ума сошел? Она же еле жива!» Хвала небесам, Роже отодрал меня от восторженного цвака. Меня же, осторожно поддерживая, подвел к выходу. Фиолетовые существа снова выпорхнули мимо нас из пещеры и понеслись куда-то сплоченной стайкой. За границами пещеры в пределах видимости моего зрения стояли цваки с абсолютно счастливыми лицами. У некоторых из глаз лились вполне человеческие слезы. На земле валялось разнообразное оружие. Некоторые экземпляры повергали в шок, но большинство смутно напоминали знакомые мне с детства арбалеты. Цваки же недоуменно оглядывались или трясли головой, сгоняя наваждение. Они походили на людей, вырвавшихся из кошмарного сна, который оказался жуткой явью. И пожухлая колючая трава багрового оттенка добавляла картине сюрреализма. Пикассо бы удавился от зависти. «У тебя все получилось. Ты умница», — почти нежно прошептал Роже, чуть прижав меня к плечу. Я уже твердо стояла на ногах, а он отпустил меня и сам прошел вперед. Глаза его, обращенные к белесому небу, сияли от радости. И я знала, что он счастлив не столько за цваков, сколько за мой успех. «Да, у меня получилось. Но только благодаря тебе. Ты один такой. Я не могла не полюбить тебя», — тихо говорила я, мягко отступая назад. Раздалась тихая печальная музыка. Она лилась из моего измученного сердца. Я вдруг поняла, что сейчас просто вернусь туда, где не было боли и любви. Видимо, этот мир прогоняет меня, поскольку миссия иноземного существа завершена. Плавно проведя руками перед собой, я закрутила спираль ладонями вокруг тела. Словно со стороны смотрела я на совершаемые движения. Тело подчинялось сейчас не мне. Роняя слезы, опускаясь на колени, медленно провела круг над землей. «Нет, постой! Я еще не все сказала! Я люблю тебя, Роже! Прощай!» Проговорила я из последних сил, и полупрозрачная реальность донесла до меня обрывок фразы. «Стой!» Роже смотрел в белесое предрассветное небо. Смотрел, как одинокие звезды исчезают одна за другой, унося с собой в небытие все проблемы. Он возносил хвалу этому небу за эту ночь, за Мел, за то, что он снова смог полюбить. «Да, у меня получилось, но только благодаря тебе, ты один такой, я не могла не полюбить тебя». Легкий шепот за спиной заставил его замереть, а сердце заработать в бешеном ритме. «Я люблю тебя, Роже!» Он повернулся к Мел, и счастливая улыбка, озарившая скуластое лицо мага, сменилась растерянностью. «Прощай!» Фигурка девушки призрачным облачком таяла во тьме. «Мел, стой! Я люблю тебя!» Очнувшись, она хметнулся к ней, пытаясь схватить струйку тумана. В пещере стало темно. Роже упал на колени. «Я люблю тебя больше жизни, Мел».